Каменская. «Настя, гулять!» На пороге квартиры стоял 10-летний мальчик, держа на поводке массивного, слегка перекормленного лабрадора по кличке Бруно. Бруно был добродушным и ласковым псом, не отягощенным строгим воспитанием. Во время прогулок проявлял недюжинную любознательность ко всему, что движется, включая кошек и голубей. И если начинал тянуть всей массой своих 43 килограммов, рассчитывать на то, что его удержит ребенок или старик, не приходилось. Мальчику Мише гулять с питомцем дозволялось только в сопровождении взрослых. Эти самые взрослые, Мишины родители, жили двумя этажами выше и приятельствовали с Настей и Алексеем. Если бы не Лёшка, Настя никогда бы не познакомилась с ними, не было у неё такой привычки знакомиться с соседями. Но Чистяков из другого теста вылеплен, и уже через пару месяцев после переезда в новую квартиру Настя превратилась в жену Алексея Михайловича с четвёртого этажа. Соседи собрались на 2 недели в Северную Италию покататься на лыжах. Сын ехал с ними, а собаку оставить оказалось не с кем. Раньше выручали бабушки и дед, но в этот раз как-то так неудачно сложилось, что никто из них не мог пожить с Бруно. Были друзья, готовые взять пса к себе, но проживать в другом месте лабрадор категорически отказывался. Как только все по утрам уходили на работу, он начинал отчаянно завывать и лаять до хрипоты. Дома же, в привычной обстановке, Бруно отлично справлялся с одиночеством. «Ему ничего не нужно», — заверяли соседи, — «только 2 раза в день накормить и 2 раза погулять». Настя без колебаний согласилась выручить приятную супружескую пару. Гулять полезно, насыпать в миску сухого корма несложно, а жизнь у нее теперь протекает строго по расписанию. Никаких переработок до глубокой ночи, никаких внезапных вызовов, никаких командировок. Отчего ж не помочь? Правда, оказалось, что насчет сухого корма она погорячилась. Бруно аллергик, и кормить его можно только гречкой и индейкой. То есть еду надо варить через день. Как только Настя Каменская примирилась с этой мыслью, соседи заявили: «Он должен к вам привыкнуть. У вас собаки были когда-нибудь?» Настя покачала головой. Не было у нее собак. Был приблудный щенок очень давно, больше 20 лет назад. Но недолго, потому что объявился хозяин, и щенка пришлось вернуть. Настя до сих пор помнила, как рыдала, запершись в ванной. Еще 10 лет назад была подружка, старая приютская собака, с которой Настя гуляла, когда была в командировке в Томилине. «Значит, вы совсем не умеете с ними гулять?» «А это что, особое искусство?» — усомнилась она. «Не то чтобы искусство, но знания и навыки нужны. Пока мы не уехали, давайте вы будете с нами ходить на прогулки хотя бы только по вечерам. Поучитесь». Насте очень хотелось сразу послать все к черту. Но она сдержалась. Неудобно. Она ведь пообещала выручить. Люди понадеялись, перестали искать другие варианты, а улетать им уже через несколько дней. «Ты один?» Удивленно спросила она, оглядывая щуплого Мишу, рядом с которым массивный лабрадор выглядел просто-таки гигантским. «Мама сказала, что сегодня вы будете гулять, а я приглядывать». «Это как же?» «Ну, поводок будет у вас, а я буду смотреть, чтобы вы все правильно делали». «А-а-а», — понимающе протянула Настя. «То есть я типа экзамен сегодня сдаю? Или зачет?» Миша неопределенно дернул плечами. Шутку не оценил. «Зачем я согласилась?» — в который уже раз за последние дни сердито подумала Настя. «Тоже мне благотворительница выискалась. О чем я вообще думала? Балда!» Экзамен, он же зачет, а может и практикум, Настя Каменская вроде бы сдала вполне успешно. Бруно тянул весьма ощутимо, особенно когда узрел вдалеке 2 своих закадычных подружек Берту и Евру. Эту парочку Настя уже видела 2 дней назад, когда проходила обучение под руководством Мишиного папы. 2 ирландских волкодава, девочки, 1,5 года, 2 на полгода помладше. Обе огромные, размером, как Настя показала в первый момент, стеленка. Берта всех оттенков серого, Европа, она же Евро, изумительно ровного кремового окраса. В Москве такие собаки Насте раньше не встречались. И как только люди ухитряются держать этих псин в условиях обычных городских квартир. Впрочем, возможно, в их районе где-то спрятались элитные дома с большими квартирами улучшенной планировки. Евро радостно играла с лабрадором, стараясь ухватить его передними лапами за налитые откормленные бока. Лабрадор уворачивался, подпрыгивал и пытался лизнуть подругу в длинную морду. Хозяйка Берты настороженно наблюдала за своей собакой, сделав поводок рулетку покороче. «Она относится к Европе как к младшему в стае, а младших им по породе положено охранять и защищать. Ирландцы — очень хорошие няньки для детей», — пояснила женщина, не сводя глаз с Берты. «Если ей покажется, что кто-то обижает Евру, то может и рвануть». «Укусит?» — опасливо спросила Настя. «Не укусит, но массой задавит», — усмехнулась хозяйка Берты. «Ну, ясное дело. Волкодав же, хоть и ирландский». Они гуляли до тех пор, пока Бруно не прочитал все объявления на столбиках, кустиках и деревьях, не написал ответные сообщения и не оставил на газоне солидную кучку, которую Настя тут же убрала специальным собачьим пакетом и выбросила в ближайшую урну. «Вкусняшку!» — строгим учительским тоном напомнил Миша. «Ах, ну да!» Она совсем забыла, что после опорожнения кишечника в правильном месте собаке положено поощрение. Именно так выразился Мишин отец, когда в первый раз гулял вместе с Настей. «Здесь фонарь. Газон хорошо освещен, и все отлично видно», — объяснил он тогда. «И урна рядом. Если Бруно сделает это в темном месте, то собирать труднее, особенно в дождь. Он знает, что если сходит здесь, получит угощение, а если в другом месте, не получит ничего». «Ах ты, боже мой! Кто ж знал, что в прогулках с собаками столько тонкостей? Пес, оказывается, должен еще и правильно покакать». «Можем возвращаться?» — спросила Настя, выдав лабрадору нечто коричневое и хрустящее из пакетика, лежащего в кармане. «Да, только я должен показать вам запасной маршрут». «Запасной?» — переспросила Настя. «На какой случай?» «Зима же», — деловито сказал Миша. «Если снег выпадет, начнут реагент сыпать. Он вредный, сплошная ядовитая химия. Бруно не может по нему ходить, лапы щиплет сильно. В этом году снега почти не было пока, но мам говорит, что февраль — самый коварный месяц». Пришлось изучать вариант прогулки во дворах, где обнаружилась, к Настиному немалому удивлению, собачья площадка, на которой в данный момент резвились два мелких пса и солидно гулял толстый дядька с черноподпалой немецкой овчаркой. Во дворах Насте совсем не понравилось, то ли дело широкий и хорошо освещенный тротуар, относительно чистый и сухой. Но что поделать? Реагент и вправду невероятно агрессивный. Обувь портится, только успевай менять, что уж говорить о живых собачьих лапах. В прошлом году Настя специально посмотрела в интернете нормы использования этой гадости. 15 граммов на квадратный метр. То есть, попросту говоря, столовая ложка. Наверное, если сыпать реагент строго по нормативу, то вред был бы минимальным. Но ведь работники муниципальных служб она своими глазами много раз видела. Идут вдоль улицы с ведрами и щедро рассыпают ядовитую соль большими совками. «Если гуляем во дворах, то гадить вот тут», — торжественно объявил Миша, показывая на фонарные столбы и стоящую неподалеку выгородку с мусорными контейнерами. «Вкусняшки не забывайте». «Не забуду», — пообещала Настя. «Она постарается. Каждое доброе дело должно быть наказано. Это старая истина». «И все-таки я не поняла, почему с Бруно все так сложно?» — спросила она на обратном пути. «Неужели у твоих родителей нет друзей, которые могли бы пожить у вас?» Миша поморщился и хмыкнул. «Мам так не хочет. Папа говорит, что у нее такой таракан». «Какой именно?» «Ну, чтобы чужие люди спали в ее постели, мылись в ее ванне, писали в ее унитаз и все такое. Бабушки и дед свои, родные, а все остальные чужие». «Да, бывает. Впрочем, понять можно. Интересно, о чем думала мама Миши, когда брала в семью щенка? Ей казалось, что отпуска не будет больше никогда, пока жив Бруно. Что их с мужем далеко не юные родители в любой момент окажутся здоровыми, полными сил и по первому свистку готовыми пожить 2-3 недели с собакой. Или она вообще ни о чем таком не думала, радуясь появлению в их жизни смешного большеглазого комочка. Одна из самых роковых ошибок — верить, что так будет всегда. Это было накануне свадьбы Ромчика и Дуняши. На следующий день Настя Каменская искренне радовалась за молодых и поднимала бокал в честь их бракосочетания, а соседи собирали чемоданы и в последний раз перед отъездом гуляли с Бруно. Улетели они ночью, а в 7 утра Настя заступила на вахту, предвкушая, как днем поедет в аэропорт встречать мужа из командировки. Так обидно, что он не смог вместе с ней поздравить Дзюбу и Дуню. Первая вечерняя и вторая утренняя прогулки прошли легко, за разговорами с Лешей, который рассказывал о поездке, не забывая следить за псом. А вот сегодня вечером Настя гуляла одна, и сердце уходило в пятки, если в поле зрения появлялся какой-нибудь собачник с питомцем. Она судорожно пыталась вспомнить, не о нем ли предупреждали соседи, что нужно быть осторожнее. Бруно породистый, дорогой, не дай бог что. Вернувшись домой, Настя долго охала и причитала, посыпая голову пеплом и ругая себя за неосторожно данное обещание помочь соседям. Чистяков терпеливо выслушал поток жалоб и строго произнес: «Аська, ты сама 100 раз повторяла, что развитие возможно только при выходе из зоны комфорта. Вот и выходи, развивайся, коль уж судьба подкинула тебе шанс. И заканчивай ныть, не могу больше это слушать. В конце концов, нас двое. Неужели мы с одной единственной собакой не справимся? Кстати, мне тоже не вредно приобрести новый опыт, чтобы мозги не застаивались». «Там еще нужно запомнить одного бультерьера и одного беспородного, рыжего такого, которые совсем невоспитанные и очень злобные, на всех бросаются. А хозяева у них какие-то беспечные или сильно пьющие. Ну, в общем, они за своими собаками плохо смотрят, и если я их увижу, необходимо сразу переходить на другую сторону или уходить подальше», — простонала Настя. «Блин, Лёш, это целая должностная инструкция с кучей пунктов, которые нужно знать на зубок и выполнять». Она собралась добавить еще какую-то жалобу на свою горькую судьбинушку, но встретила насмешливый и неодобрительный взгляд мужа и покорно сказала: «Все, я заткнулась». Больше в этот вечер о предстоящих 2 неделях собачьей жизни они не говорили. Заварили мятный чай, мирно и уютно устроились на диване, болтали о всяких пустяках. А потом позвонил Дзюба. «Анастасия Павловна, вам что-нибудь говорит имя Светланы Валентиновны Стекловой?» «Конечно, говорит. Еще бы. Но как же давно это было. Словно вообще в другой жизни».